Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Можно просто загуглить и узнать правильный ответ. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Сегодня 6 ноября. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов, в студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Давным-давно отгремели споры по поводу 23 февраля, 8 марта. Мужчины перестали обижаться на подаренные носки, а женщины перестали обижаться на подаренный парфюм. Все думали, поздравили своих защитников с 23 февраля, и на этом можно успокоиться до следующего года. Как бы не так, предстоит Всемирный день мужчин. Многие, может, и не слышали о таком празднике. Его, между тем, уважают в ООН и других международных организациях. Причем к созданию Всемирного дня мужчин приложил руку наш соотечественник, а именно первый и единственный президент СССР. Михаил Горбачев, вот да. Да, да, совершенно верно. Вообще-то Всемирный день мужчин не совсем про праздник и не совсем про подарки. Тут женщины могут выдохнуть и не бежать за покупкой носков, как обычно это происходит. Жаль, подарки. А, подарки? Хочется подарок. Всемирный день мужчин создавался с весьма серьезной целью и на научной основе, как оказалось. Началось все с того, что писатель Джордж Киндл выступил с теорией «мужской мозг», утверждал уважаемый автор, всегда находится под влиянием тестостерона. Отсюда и проявление агрессии у сильной половины человечества. Женщинам хорошо, на них тестостерон не давит, поэтому и к агрессии они не склонны. Соответственно, и обществу обсудить барышень не за что, считал Джордж Киндл. Получается как-то несправедливо, чтобы поддержать сильный пол в положительных, а не агрессивных начинаниях, предложили вручать заслуженным его представителям специальные премии. Лауреат должен своими действиями и достижениями, а также высокими моральными принципами являть собой образец настоящего мужчины. Особенно изменять мир, не прибегая к насилию. Идея премии понравилась, и в 2000 году Всемирный день мужчин был учрежден по инициативе магистрата Вены и руководства отделения ООН в Вене. Бывший президент СССР Михаил Горбачев, к которому обратились организаторы, был избран президентом Всемирного дня мужчин. Отмечать решили в ноябре, но не фиксированную дату, а в первую субботу месяца. В 2020 году это будет 7 число. То есть завтра. То есть завтра. И вот поэтому в преддверии Всемирного дня мужчин мы и поговорим о мужчинах. И отцах в том числе. У нас сегодня в гостях председатель Приволжского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», руководитель военно-спортивного клуба «Патриот», Центра детского и юношеского творчества города Приволжска, заслуженный работник физической культуры России, победитель всероссийского конкурса «Лучший детский тренер России» Махалов Николай. Николай Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, огромное спасибо, что вы к нам сегодня приехали. А почему вас пригласили? Завтра Всемирный день мужчин. Конечно же, в этот день мы должны разговаривать, беседовать с настоящим мужчиной, с мужчиной с большой буквы. Да. Мы точно знаем, что вы состоите в Совете отцов. Поподробнее именно про Совет отцов хотелось бы для начала. Ивановской области, да. Да, Ивановской области для начала хотелось бы узнать. В первую очередь, для меня большая честь и ответственность представлять Совет отцов Ивановской области сегодня в вашей студии. Я благодарен за оказанное мне высокое доверие. И, как говорил Платон, лучший способ тренировать молодежь – это тренироваться с ними одновременно не для того, чтобы наставлять их, но для того, чтобы давать пример. С этим высказыванием я, безусловно, согласен. Совет отцов на общественных началах может участвовать в решении социально значимых вопросов по защите семейных ценностей, усилению роли отца в семье и обществе, укреплению института семьи через конкретные проекты, связанные с наставничеством, воспитанием, оздоровлением подрастающего поколения. Наш руководитель Александр Александрович Лазарев сумел подобрать коллектив единомышленников в желании заниматься воспитанием в очень большом спектре направлений. Немаловажным аспектом нашей работы является патриотическое воспитание молодежи, которым я занимаюсь всю свою сознательную жизнь, и оно является моей профессиональной деятельностью. Если немножко отойти вот именно от совета отцов, вы уже, не скажу, что человек в возрасте, нет, нет, это, знаете, вот как Карлсон, в самом расцвете сил, и действительно, это мужчина спасибо. В самом расцвете сил, это уже не молодое поколение, но еще я бы не сказала, что старше. Мудрое, действительно, мудрое поколение. Вот мудрого поколения взгляд, кто такой отец? Он все-таки друг, наставник своему ребенку? Кто он? Я думаю, что в первую очередь отец должен быть другом. Другом все-таки. В первую очередь другом. То есть, особенно когда по мере роста ребенка, его мышление, его осознание окружающей среды, если отец будет показывать, скажем, пример командования, а не дружеской беседы, не наставничества, то есть смотри, как я, смотри на меня, делай, как я, спрашивай меня, и я тебе все покажу, все расскажу, во всем помогу. Хорошее мнение, а вот я всегда была уверена, что отец должен быть другу своему сыну, именно когда сын уже вырос, когда он уже чего-то достиг, когда у него своя семья, и уже по-отцовски он скажет, нет, послушай свою жену, она правильно воспитывает детей, ну, как-то смягчить некоторые житейские углы. А когда ребенок вот еще маленький, наверное, особенно подростковый, переходный вот этот возраст, наверное, больше наставник. К сожалению, вот такой мнение, оно у многих складывается, но оно ошибочное. Я всегда говорю будущим уже родителям, что отец, так же, как и мама, должны заниматься воспитанием, тем более, если ты знаешь, что у тебя уже будет сын, практически с внутриутробного, еще до рождения ребенка, уже подготовить для рождения все, что необходимо мальчику, и потом таким образом его воспитывать, начиная с рождения и до того момента, да, в общем-то, не до того момента, а всю жизнь. Конечно, мой возраст уже у меня и внуки, но, скажем, вот у меня сын, он уже и по званию офицер старше меня, и служит в силовых структурах, и, тем не менее, до сих пор он спрашивает у меня, если у него вдруг какие-то трудности. Совет спрашивает. Да, обязательно спрашивает. То есть, вот такое наставничество, оно должно продолжаться всю жизнь. Это, наверное, самое дорогое, когда ребенок, уже будучи во взрослом возрасте, спрашивает советы у своих родителей. И самое приятное. Самое приятное, я с вами полностью соглашусь. Я почему спрашиваю? Я мама двух сыновей, а Александр у нас наоборот, отец двух дочек. И что такое воспитывать сына, он как раз немножко не знает. Так, здрасте. Вот меня сейчас вот сдвинули со всех вот этих показателей. То есть, мы сейчас говорим про отцов, а меня сейчас сдвинули вот со всего этого. Нет, ни в коем случае не сдвинули. Я как раз у Николая Алексеевича хотела узнать, вот есть ли, а потом твое мнение, конечно, узнать, есть ли разница воспитания мальчика и воспитания девочки. Вот видите, мы такие два родителя. Полярные. Да, однополярные родители мальчиков, родители девочек. Вы знаете, конечно, разница есть, но я всегда придерживаюсь мнения, что воспитанием должны заниматься оба родителя. Ни в коем случае нельзя делить девочку, только мама воспитывает, мальчика только папа. Ни в коем случае. Почему? У нас обычно, вот у меня дочь и сын. Я также по своему опыту заметил, что дочь, как правило, больше тянется к папе. Почему-то вот у нас такая биологическая, что ли, направленность. Сын, да, он больше с мамой советуется, может быть, что-то и так далее. Но вот здесь папе необходимо уделять внимание и дочке, но все-таки основную роль воспитания сына взять на себя обязательно. То есть мальчик должен видеть, перенимать то мужское, что ему необходимо будет в жизни. Не сможет он прожить, не зная каких-то условий его существования в семье, уже будучи папой самому. Если он, если папа его этому уже не обучит, если он папа его не подготовит. Хотя и дочку папа тоже старается также подготовить к жизни, объясняет, опять же, своим примером. Дочка должна видеть, как папа в семье себя ведет, как разговаривает, тон, интонацию, интересы. И она уже тоже приучает себя, ну, тоже к семейной, к будущей жизни. Ну, вот мы говорим о воспитании и девочек, и мальчиков, но все равно вот на днях прошел праздник, посвященный Дню народного единства, и воспитание молодежи, оно все равно связано в нашей стране с патриотизмом. Вот расскажите о патриотическом воспитании сегодня, патриотическом воспитании молодежи, какое оно должно быть? Если не мы в мальчишках воспитаем патриотизм, то найдутся те, что в них воспитают национализм. Такое мы сегодня видим в цветных революциях во многих странах мира, особенно в бывших советских республиках, где историю переиначивают, вычеркивая из нее героическое прошлое их дедов и прадедов, восхваляя нацистских преступников, убийц, садистов. Воспитание молодежи проводится на ненависти ко всему русскому. Самое важное патриотическое воспитание – это развитие у молодых людей социально-нравственных, общественно-культурных ценностей. Этим занимаются Приволжское районное отделение Всероссийской общественной организации ветерана боевого братства и военно-спортивный клуб «Патриот» Центра детского и юношеского творчества города Приволжск, который я возглавляю. Одним из направлений является проведение спортивных соревнований и военно-патриотических игр среди детей. В 2019-2020 году районное отделение провело 110 акций различной направленности. Среди них и экологические, чистый город, чистый пруд, береги лес и другие. Помощь пожилым людям в ремонте жилья и уборке придомовой территории. В 2019 году мы завершили основной этап строительства военно-исторического комплекса «Партизанская застава» на территории детского оздоровительного лагеря «Игнатовский» в Фурманском районе, где мы проводим военизированные игры. Один день в армии, вежливые игры, тропа разведчика, юноармеец, привлекая детей и подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, а также из детских домов, патриотических клубов, общеобразовательных школ нашей области. 50 мероприятий проведено по увековечению памяти погибших, среди которых и перезахоронение пропавшего без вести красноармейца Ершова, найденного поисковиками Орловской области, ну и многие другие. Сегодня мы работаем над проектом «Военно-патриотический комплекс маршала Василевского» в деревне Вахутки Кинешемского района, для того, чтобы увековечить память о нашем легендарном земляке. Там, на его малой родине, мы построили военно-исторический лагерь с постройками 40-х годов на линии фронта, то есть блиндаж, казарму, столовые и многое другое. А для того, чтобы подросткам было еще интереснее приезжать к нам, построили армейскую полосу препятствий, городок для игры «Лазертаг». Участвуя в российской акции «Лес Победы», высадили 16 березок на строящемся там же «Аллее Победы» маршала Василевского. Причем каждой березке будет подсыпана горсть земли из тех городов, где под его руководством были одержаны победы, а он не проиграл ни одной схватки с врагом. А также будут установлены памятные доски с такими городами, как Сталинград, Кенигсберг, да и многие другие. И вот буквально две недели назад первый горсть земли нам предоставил уже Южно-Сахалинск. Мы очень часто говорим именно о патриотическом воспитании детей. Буквально недавно у нас был в гостях руководитель военно-спортивного клуба «Кречет», да, боец. Да, да, конечно, да. Мы друг друга все знаем. В области руководителей клубов мы общаемся. Это, я бы так сказал, вот эта совместная работа, она как раз в Совете отцов очень приветствуется. И если я вхожу в Совет отцов, то это не обязательно, что только я буду проводить мероприятия областного масштаба. Я также могу уважаемому Егорову позвонить, попросить его, будьте добры, проведите на базе там вашей школы или еще где-то вот такие мероприятия, а мы вам привезем из детских домов детей или вот эти комиссии по делам несовершеннолетних соберем. Вот то, что мы проводим как раз сейчас в Игнатовском, и по линии социальной защиты населения мы также проводим областные мероприятия. Поэтому, куда бы мы ни обратились, мы, еще раз повторяю, друг друга знаем, никто, мне, конечно, и Александру Александровичу, никто не откажет. У нас руководители все заинтересованы в воспитании. Вы тесно контактируете между собой, общаетесь. По поводу военного патриотического воспитания, я понимаю, что военизированные игры, детям это интересно. Побегать по лесу, во что-то поиграть. Интересно ли им изучать историю? Интересно ли им помогать ветеранам, пенсионерам? Программу все равно пишут взрослые, а как на эту программу реагируют мальчишки и девчонки? Здесь, опять же, зависит от нас, от руководителей, как мы им преподнесем. Как преподнести. Вот мы, например, шефствуем над участником войны Задорожным Иваном Андреевичем у нас в Приволжске. Он к нам постоянно в школу, в клуб приходит. Приходит, да. Очень много нам рассказывает о своем пройденном пути. Дети настолько уже прониклись, уже настолько мы с ним подружились, друзья стали. Участники войны, они сами никогда никому не обращаются. Но, скажем, если работник социальной защиты нам звонит и говорит, что вот у них что-то там не в порядке, я тут же детям просто предлагаю: ребята, надо скопать огород, надо убраться, значит, на участке, надо покрасить что-то, отремонтировать. Как они реагируют вот на это «надо»? Идут. Идут? С удовольствием идут, и не только там поработают, но опять же к нему подходят: Иван Ильич, давайте посидим, давайте поговорим. А вот расскажите, а вот вы нам говорили, вы на Днепре, вы вот это… Естественно, Иван Андреевич уже деваться некуда, и приходится дальше продолжать его вот эти исторические биографии. То есть мальчишкам это действительно очень нравится. Ну, во-первых, ведь сам по себе клуб военно, да, и плюс вот эта патриотика, они ребят готовят уже к будущей жизни. То есть практически к нам идут дети 7 лет, и родители вот как раз, особенно папы, да, мечтают, чтобы их дети стали защитниками нашей Родины. И уже вот эти дети, они стараются также впитать в себя, а как вот тогда это было, а что, чему бы мне научиться, чтобы мне не хуже быть. Наши вот ребята-выпускники, они поступают каждый год в военные институты, академии. Очень много ребят проходит службу в силовых структурах, то есть по наведению, так скажем, дисциплины. Как они в клубе себе вот привыкли, что у них дисциплина, и они стараются по жизни так эту дисциплину и соблюдать. Ну, мы рассказали о многих мероприятиях, которые проходят. Вот да, какие цели достигаются благодаря вот этим мероприятиям? Вы знаете, вот по примеру нашего даже боевого братства и клуба «Патриот», я так скажу, у нас прошлый год комиссия по делам несовершеннолетних ко мне обратилась, попросили взять, ну, как бы так, на перевоспитание, да, 6 трудных подростков. То есть это настолько много, можно представить, 6 человек сразу приходят с детскими, так скажем, статьями, да, то есть это еще не уголовная статья, но уже если постановка на учет, комиссию, да, это очень серьезно. То есть это в конце, то есть не в конце, а по окончании школы, конечно, ему где-то в чем-то помешает, да, опять же, поступить в элитный какой-то институт и так далее, то есть поступить на работу, на уже хорошую, вот это пятно, оно останется. Но вы знаете, были примеры, когда вот этим перевоспитанием у меня ребята поступали в юридические институты, вот так даже, то есть настолько уже ребята перевоспитываются, воспринимают вот эту серьезность существования в этой жизни, и проходя психологический отбор, им иногда психологи просто говорят: не может быть, чтобы ты в детстве стоял на учете. И вот, кстати, сегодня у нас вот эти 6 трудных. Трудных подростков. Да, мы так их называем, но так мы на самом деле их никогда не называем. Это вот где-то при разговоре мы можем сказать трудные, наверное, да, но с ними никогда мы так не говорим. Они не трудные. Трудные мы, взрослые, что воспитали вот таких. Я всегда это говорю: не сам ребенок виноват, что он стал таким. Где-то кто-то не досмотрел. Может быть. Ну, не может быть, а скорее всего, конечно, скорее всего, родители, да. Где-то недосмотрели. Недолюбили, где-то вот элементарно по голове не погладили. Да, надо было похвалить, да, отметить. Где-то пряник не дали, да, где-то не поругали. Но из этих 6 подростков у нас сейчас, я так считаю, что уже как бы какие-то есть плоды. Они все у нас уже получили благодарственные письма за определенную работу, не от клуба, не от боевого братства, а от совершенно посторонних других общественных организаций за выполнение какой-то работы, участие в конкурсах и так далее. Ну и 3 человека вступили у нас в ряды юнармии. То есть это тоже уже о чем-то говорит. Когда с родителями мы перезваниваемся или переписываемся в соцсетях, они уже сами от родителей мы можем слышать их изменения в семье. Насколько они изменились в клубе, когда пришли и кого толкнул, кому подножку, кого вы мне не авторитет, и иногда и словечки уже такие проходят через центры реабилитации и города Иваново и так далее. То есть бывали, были и такие у нас, и есть вот из них такие. А сегодня он уже: мам, давай я схожу туда, мам, давай я это сделаю, да сиди я это. То есть вот уже сами родители даже звонят и удивляются, насколько вот это, казалось бы, один год всего прошел, но насколько воспринимают дети вот это коллективную жизнь. Ну, вы знаете, ну не в основном, но все-таки в большинстве случаев это дети из неполных семей, которым не хватает, может быть, как раз вот отцовского да, ключа, воспитания, да. Но есть и папы, отстранившиеся от воспитания, даже в полных семьях, даже есть такие дети и мальчишки. И когда вот в наших клубах они начинают заниматься воспитанием, идет уже коллективные мальчишки с мальчишками. То есть мы даже, может быть, меньше как-то на них обращаем внимание, когда они смотрят на других мальчишек, да, почему он это может, а я не могу. Иногда подходит Николай Васильевич: а давайте я тоже это выполню. Я говорю: нет, подожди, ты не умеешь, это опасно, давайте я попробую. Как правило, это мальчишки очень шустрые, то есть мочь они все могут, но единственное, у них нет инстинкта, так скажем, самосохранения, то есть оно у них не выработано. Поэтому мы и стараемся им объяснить о последствиях, самое главное. То есть даже в теоретическом плане, когда, скажем, не то, что прямо уголовное право я им рассказываю, но всегда говорю: вот смотри, ты украл вот это последствие, ты побил вот такое последствие, и оно не обязательно заключается в тюремном каком-то заключении, да, ведь может и, как у них мальчишки говорят, ответка прийти, но тогда вот эта ответка, она ведь может тебе дорого стать в жизни. Поэтому прежде чем что-то сделать, решай все проблемы, постарайся словесно. Никогда не пали сразу на рукоприкладство. Постарайся решить, урегулировать любой вопрос. То есть есть три, так скажем, защитные способа жизни. Научись предвидеть ситуацию, прежде чем, выходя даже на улицу, тем более приходя в какой-то клуб, в частности, у нас связанный с единоборствами, да, надо предвидеть. То есть для этого мы обучаем самосохранению, самостраховке и так далее, так далее. По возможности избежать эту опасную ситуацию, если она вдруг, ты видишь, что сейчас наступит, но постарайся ее избежать каким-то образом. Ну и, конечно, если уже не получается, надо действовать. Но действовать, опять же, разумно, обязательно разумно, то есть обязательно продумать вот эти последствия. То есть вот эти три правила у нас самые главные. Я сразу хочу спросить про родителей. Понятно, что родители вот этих детей, которые начинают исправляться, они замечают изменения в их поведении, они могут только радоваться и продолжать подталкивать детей на этот путь. Да, иди, обязательно продолжай общаться, продолжай развиваться. Просто уговаривают. Уговаривают, а дома? Да. Я не про дома. Мы все прекрасно знаем, есть другие родители. Есть другие дети, есть другие родители. И мы все прекрасно знаем. Многие мамы говорят: не дружи с Ивановым, потому что он хулиган. А вот с Петровым, пожалуйста, не иди гулять. У него папа уголовник. Да. А гуляй, пожалуйста, с Васечкиным и Сидоровым. Вот они хорошие детки, они на скрипочке играют. И у них родители богатые. Нет ли у вас проблем вот с такими родителями? Потому что мы очень много приглашаем педагогов, и педагоги в последнее время бьют набат, потому что у нас детей учат не педагоги в школе, а родители. Очень больше многие родители пытаются вмешиваться в процесс образования и хуже делают и педагогам, и самим детей. И с такими родителями вы сталкиваетесь? Если сейчас слушают эти родители наш с вами разговор, они узнают себя. Есть, конечно, есть. Когда приводят, так же пытаются от кого-то отвести в сторону. Хотя я им всегда говорю: вы поймите, уж если воспитывать ребенка, ну, помогите и заняться воспитанием, может быть, и другого ребенка, через своего. У нас, например, вот ребята, ну, дружат. Я не то, что прямо заставляю их вот так вот выбирать себе друзей. Нет. А в первую очередь я им всегда говорю: ребят, вот вас заметили, мне позвонили там с комиссии, я сам член комиссии по делам несовершеннолетних, мне постоянно также идут сообщения, вас всех, ну, большинство из вас знают в нашем городе, и сразу обращаюсь к вам: Николай Васильевич, вот в этой компании ваши ребята, сейчас они там что-то натворят. Поэтому я как правило, успокаиваю, говорю, что если они там есть, они и сами не натворят. И они сделают все, что от них зависит, чтобы и те ребята не совершили какое-то преступление. Действительно, так и происходит. И когда ребята, конечно, я тоже контролирую, с кем они дружат на улице, как они там себя ведут, места какие и так далее. Поэтому, в первую очередь, я им всегда говорю, мне, знаете, вот не стыдно это сейчас говорить, и если ребята нас тоже слушают, они согласятся со мной, что в первую очередь я им говорю, хорошо, давай так, вот тебе не уйти с этой компании. Сделай все возможное, чтобы эта компания пришла к нам. Хорошая. Чтобы она пришла к нам, и мы с ними поработаем, мы с ними поговорим. Мы никого не будем заставлять, обязательно что-то ты должен уметь это, знать это. Да нет. Просто ты здесь у них будешь как руководителем в этой компании. Мы тебя поставим, ну, у нас это как бы по-военному называется, командир, да? Вот ты будешь в этой компании, и мы вам будем давать определенные задания. Соответствующую уровню, во-первых, физического развития, умственного развития. И вы будете эту работу выполнять, и ребят мы заинтересуем, и, возможно, они в будущем, они только тебе потом спасибо скажут. Не мне, что я их принял, а тебе, что ты их привел сюда. Вот такую работу, конечно, и с родителями также мы проводим. Ну, постарайтесь, ну, потерпите. И мы со своей стороны... Вы нам скажите тогда, с кем он дружит, и мы постараемся с теми ребятами тоже поработать. Мы никого не отталкиваем от себя. Наша задача даже задача не основная – подготовить к службе в армии. Мы никогда такой задачи себе не ставили, хотя и клуб, и военный. Самое главное – подготовить, вырастить, так скажем, человека с большой буквы, чтобы вот именно он вырос и... дальнейшую жизнь прожил не в каких-то скитаниях своей полезности в этом обществе, чтобы он подготовил себя к этой жизни. Не обязательно в военную академию поступить и быть человеком. Да нет, можно и поступить и в колледж, и в лицей. Да пожалуйста, ты самый главный, продолжай то направление, которым ты здесь занимался, и не обязательно военные даже, ну, может быть, патриотические. Ну, переехал ты в другой город, посмотри, где-то клуб, например, поисковый отряд, поступи дальше туда, работай, ты уже здесь у нас обучился всем, ты можешь продолжать, а потом по жизни ты, можешь так и останешься в этом поисковом отряде. Поэтому мы им вот даем такое воспитание, чтобы он, если даже он не смог попасть в военный институт и в военную академию, чтобы он не потерялся в жизни. Это самое главное, чтобы он не потерялся в жизни. Ну, возвращаясь к разговору о семьях, Николай Алексеевич, вот какие наиболее новые проекты работы с семьями ведутся у вас на данный момент? Вот знаете, сегодня у нас большая такая очень значимая программа – это помощь отцам-одиночкам. Не секрет, что у нас все-таки есть… Ну, у нас… Обычно говорят «мать-одиночка». Да. Тут помощь. Но есть и отцы, ну, всякие случаи бывают, это, может, и аварии где-то, это, может, еще что-то, а не то, что мама такая взяла и бросила и так далее. Да, это жизнь, все что угодно с любым из нас может произойти, и поэтому есть такие у нас папы-одиночки. Понятно, что папе сложнее одному воспитывать детей. Ну, если еще один может хоть как-то, да, но уже если двое, там трое, конечно, у папы это уже большая жизненная проблема, и большинство таких пап, они как бы теряются, что ли, в жизни. И если вот мы узнаем, она общероссийская, эта программа «Ты не один» называется, и, значит, президентский грант о финансовой помощи, вот таким в первую очередь, мы подаем документы, и оказывается прямая финансовая помощь, во-первых. А во-вторых, мы где-то морально можем поддержать. И опять же объясняем, вот вам тяжело, держитесь, что-то вам надо, вы нам звоните, мы поможем. Мы практически такая же благотворительная организация. Конечно, по возможности, то, что мы можем, мы поможем. Мы занимаемся где-то, и если надо кому-то дом отремонтировать, идем туда, печку там копать, порядок навести, дров запасти, вот в основном в сельской местности особенно, и тоже выезжаем. В конце концов, объясняем, вам тяжело, но придет время, когда вы будете... Дай Бог, будете гордиться своими детьми, которых вы воспитали. В одиночку. Да. Вот тогда мы с вас точно не слезем, и вы у нас будете в совете отцов отвечать. Примером. Да, вот именно прямо вот отвечать за таких пап, потому что вы это все прошли. И вы будете таким примером для этих пап, дай бог, если это не потеряться. Поэтому вот основная сейчас задача у нас у Совета отцов Ивановской области – это вот помощь как раз отцам-одиночкам. Да. Но вот это как раз программа «Ты не один», именно помощь отцам-одиночкам. Финансовая помощь, она, конечно, нужна, она очень востребована, но иногда нужен просто совет. Что сделать? Как разорваться, да. Как упорядочить мысли вот эти? Как эмоционально не потеряться, как какие-то документы собрать, какую поликлинику ребенка отвезти. Вот какие-то мелочи иногда они выпадают, и человеку трудно собраться и с мыслями, и силами. И тут, конечно, на помощь приходите вы, и помогает по всем вопросам, наверное. Да, вы правы, конечно, и поэтому мы предупреждаем сразу, не стесняйтесь. Пожалуйста, обращайтесь, звоните. Ну вот буквально на прошлой неделе мне позвонил ваш подопечный. Подопечный, да. Николай Васильевич, никак, вот я еще инвалид, и мне вот надо клюшку, а этот трость, а у меня вот как бы мне это надо вот защита, а у меня вот что-то не получается. Я говорю, все хорошо, мы сейчас возьмемся, все это вам поможем. Если мы там даже ее не получим, не выбьем, не пробьем, Господи, не сколько она стоит, возьмем вам, купим, подарим. То есть, вот даже вплоть до таких. Обращайтесь. Угу. И мы, конечно же, поможем. Ну, вот если нас сейчас слышат люди, у которых, да, есть подобные ситуации, я говорю, ситуации отцов-одиночек, да? Да. Куда нужно обращаться? Вот мы говорим о совете отцов. Как его найти? Где на территории Ивановской области? Куда людям прийти? Ну, или позвонить. Сегодня самые элементарные – это соцсети. Угу. Пожалуйста, на Фейсбуке есть у нас сообщество, группа, она так и называется. Совет набираете отцов. Совет отцов Ивановской области. Как правило, там смартфон, да, угу. В интернет вышел, написал. Можно не звонить, а просто написал совет отцов. Я Иванов Иван Иванович. Живу там-то. У меня вот такая-то проблема. К вам выйдут. То есть вы помогаете. Мы, может, сами области. Не выйдем, а выйдет тот, от кого зависит вот эта конкретная помощь. Угу. То есть, если она нужна от, скажем, скорой помощи, значит, скорой. Если она нужна от каких-то социальных других служб. Да, социальных служб, других работников, строителей, угу. Я не знаю, да, все что угодно. И, конечно, мы найдем, поможем, изыщем возможности. Возвращаясь к Всемирному дню мужчин, с чего мы и начинали нашу программу. Раньше, по крайней мере, из древности, вот давайте вспомним этих динозавров, всегда было: мужчина – это добытчик. К сожалению, на данный момент это мнение опять возвращается у очень многих, и очень многие семьи. Я знаю, что жена, например, есть такое слово, многим не нравится, но пилит, действительно пилит. А нам надо это, а давай сюда. И он опять возвращается до понятия «добытчик». Как мне кажется, это не совсем верно. Добытчиком должны быть, наверное, все, как мне кажется, все. Это женская мысль такая, да, вот она, да. По вашему мнению, вы общаетесь с отцами, вы общаетесь с молодежью и с трудными подростками, да? Вот лично ваше мнение, мужчина сегодня, как он должен выглядеть и кто он? В семье. Не только в семье, вообще. Нет, ну и все-таки я тоже придерживаюсь мнения, что ни один мужчина должен, конечно, заниматься зарабатыванием денег. Нет, иначе это, но, знаете, может быть, даже этому же мужчине дает какое-то превосходство. И умная женщина, она не захочет, может быть, вот такого превосходства, как вы говорите, да, как раньше. Вот он добытчик, и все должны перед ним преклоняться. А настоящая сегодня, настоящая женщина, имеется в виду та женщина, которая хочет и самостоятельности какой-то, да, и одинакового отношения друг к другу. И она просто не захочет в эту кабалу, угу, финансовых вот таких вот отношений, что тот добытчик, и ты должен. Нет. А нормальный мужчина, он поддержит наоборот, скажет: да, хорошо, а с чего ты дома-то будешь сидеть-то? Чего ты со мной будешь? Тут дом, посуда, там, я не знаю, уборки, стирки. Давай-ка ты в люди выйди. Давай-ка ты со своими подругами на работе. Она сколько тоже должна вы развиваться. Конечно, сколько вы там, пусть даже обсудите жизненных вариантов того же воспитания. Ведь у каждой семьи какие-то свои методы, способы воспитания, отношения, в конце концов. Свой жизненный опыт. Конечно. И без вот как раз деления этого опыта женщине будет очень сложно. И, конечно, она просто превратится, скажем, в рабыню какую-то, вот домохозяйку обычную. Но женщина не должна оставаться обычной домохозяйкой, она должна жить наравне с мужчиной и чувствовать себя равной по значимости в этой семье, а не пришел кулаком по столу, что я сказал, вы должны сделать, вот вам деньги, чтобы это все было. Нет, конечно, женщина, современная женщина, это уже просто не потерпит и скажет, нет уж, извини, дорогой, я тоже имею. Я тоже устала, и борщ сегодня готовишь ты. Правильно. А вот интересный разговор у нас, но, к сожалению, эфирное время наше заканчивается и подходит к завершению. И в завершении нашего эфира, Николай Алексеевич, что бы вы сказали в преддверии вот Всероссийского дня мужчин, вот отцам, возвращаемся к отцам, это жителям Иванской области? Ну, конечно же, пользуясь случаем, я поздравляю всех с Всероссийским днем мужчин. Отец всемогущий, неуязвим, он может все в глазах ребенка. Любите своих детей, уделяйте им как можно больше времени. Не заменяйте свою любовь на подарки и деньги. Пройдет время, и в памяти вашего сына или дочери останутся недорогие компьютеры, игрушки и угощения, а веселые душевные воспоминания о проведенных с вами минутах, часах, днях. Спасибо за внимание. Вам огромное спасибо за эти теплые слова. Завершая эфир вот этих вот теплых слов, да. Я еще раз напомню, что мы сегодня беседовали с представителем Совета отцов, представителем Приволжского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», руководителем военно-спортивного клуба «Патриот» Центра детско-юношеского творчества города Приволжск, заслуженным работником физической культуры России, победителем Всероссийского конкурса «Лучший детский тренер России» Махаловым Николаем Алексеевичем. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали. Спасибо вам. А эфир для вас провели и подготовили. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Хорошего дня.